Семеро. Том 2. Глава 1. Суматохи не было, все действовали слаженно и спокойно. Подозревая, что враг мог начать преследование, четверка бойцов организовала оборону. Джон находился на вышке, Юмика и Рен заняли оборону по другую сторону дома, где у пулеметчика было слепое пятно. Лия же заняла один из окопов перед входом, контролируя подступы к лагерю. Никто не стал трогать командира. Он сделал больше, чем предполагалось. У него не было улучшений, которые помогли бы ему в этой миссии. По меркам остальных, в физическом плане он был самым обычным человеком. Но он сделал куда больше, чем заслужил достаточное уважение команды и возможность выспаться. Анна же начала проводить операцию. Новый член команды пострадал во время сопровождения, был сильно ранен, и явная рана оказалась одна. Осколок попал в бедро, превратил в фарш несколько сантиметров мяса в ширину и длину, неизвестно сколько в глубину, разорвал связки и повредил артерию. Этот парень чудом остался жив, жгут спас положение, но сама рана была заполнена грязью. «Придется вырезать», – мрачно проговорила девушка. «Надеюсь, он сможет нормально ходить после этого». И девушка принялась. Сначала все обработала, промыла раны, удалила все воспаленные и зараженные участки кожи и мышц, а после начала проводить микрохирургическую операцию. Нервы оказались повреждены, их требовалось как минимум сшить, чтобы пациент мог ходить. И девушка приступила к этому. Благо, у нее были с собой средства для анестезии, причем действенной, крепкой, да и опыт подобных операций тоже. Время шло, тучи окончательно покинули небосвод, над головами охранников начали зажигаться уже почти привычные созвездия. Но напряженность никуда не делась, враг мог напасть, все это понимали, все это осознавали, и спокойно продолжали нести стражу. Лия, спустя 2,5 часа после прибытия раздался голос Джона в динамиках команды: «Проверь ближние подступы к лагерю, если все спокойно, то снимаем охрану. Я останусь в любом случае на вышке на всю ночь. Только я могу нормально обращаться с малышкой». «А сон?» — уточнила разведчица. «Днем отосплюсь», — мысленно отмахнулся пулеметчик. «Главное — убедиться в безопасности. Возьми с собой Юмика. Прочешите все вокруг». «Есть», — спокойно ответила китаянка, после чего показалась из-за дома. Обе девушки, которые гармонично дополняли способности друг друга, ушли в тени ночного леса. Даже свой чужой в интерфейсе чипа колониста не мог определить точное местоположение разведчиц. Ночью с планетой что-то странное происходило, но никто толком не смог понять, что именно. Барахлила аппаратура, но не критично. Из-за этого лагерь ночью не рекомендовалось покидать. Мог произойти неприятный казус. Рен же спокойно продолжал нести стражу один. По рекомендации Джона тот занял оборону на втором этаже дома, контролируя невидимые для временного командира подступы. Его биомеханическая рука была готова к бою, во второй руке был пистолет, нервы шалили, глаз дергался, но дыхание было размеренным и спокойным. Азиат успокаивал сам себя, понимая, что появление врага будет неотвратимостью, что его лучше встречать спокойно на душе и в сердце. И это помогало ему. Нервы не расшатывались дальше, как это обычно бывало, а мысли о том, что его прикрывает опытный боец, еще сильнее помогали держать контроль. Джон же активно крутился, постоянно на чем-то концентрируя свое внимание. Ему казалось, что тени леса гуляют и вот-вот хлынут в лагерь. А может, это были и не тени, а агенты врага? Может, он уже обосновался практически рядом, но из-за малой численности отряда его не смогли обнаружить. Паранойя начала брать свое, но пулеметчик активно гнал ее прочь, продолжая следить за обстановкой, и вместе с этим из его головы не уходила сцена битвы, точнее, отдельный ее фрагмент. Противник. Он появился на холме, а потом в его сторону полетела ракета. Некоторых накрыло, многие не видели, что осталось на земле, но Джон привык замечать мелкие следы во время обороны. Отступление неорганизованное можно было отличить от организованного. Так вот враг побежал, ибо не был готов к такой добродушной встрече. Но смутило еще кое-что. Кровь. Она была фиолетовой, словно это были не гуманоиды, а какие-то членистоногие или же морские обитатели. И если второе окажется правдой, становилось понятным, зачем нужен был такой мощный ливень. Но не стоит и исключать того, что враг просто воспользовался погодой, чтобы настигнуть товарищей пулеметчика. «Готово», — раздался облегченный голос Анны. «Парень жить будет. Еще бы немного, и ему бы пришлось отрезать ногу. Некроз тканей был очень сильным, но и лихорадить его может. Успела рана загрязниться, и я не уверена, что бактерии не распространились по организму. Я буду за ним следить. Сейчас его лучше не трогать дня два точно. Рана тяжелая, а ему учиться ходить снова придется. В смысле, учиться ходить? Послышался возмущенный голос командира всего отряда. У него же просто осколок в ноге был. Оказались повреждены ключевые нервы в ноге, не стала вдаваться в подробности девушка. Стопа полностью потеряла свой функционал. Как она будет работать после операции, прогнозов не дам. Многое будет зависеть от него и его желания. Я ему пропишу занятия, когда шов послеоперационный затянется, но этого мало. А лекарств для реабилитации у нас практически нет. Есть вариант придумать какое-нибудь сбалансированное питание на основе местных ингредиентов. На этот раз голос подал инженер, припоминая, как сам потерял свою руку. Ведь множество лекарств можно заменить правильной едой. Постараюсь что-то придумать, пожала плечами девушка. Но мне надо, чтобы меня завтра не отвлекали вообще. Буду проводить анализ найденной пригодной в пищу еды, а также то, как ее можно приготовить. Добро, снова устало буркнул Ерев. Завтра занимайся этим. Важный момент на самом деле, если кого-то ранит, то это может в будущем пригодиться. А враг теперь мы знаем, что он есть на этой планете. И он знает, где находится наша база. И снова в эфире повисла тишина. Все ждали разведчиц. Иногда их сигналы пробивались сквозь странные помехи, определялись с некоторой погрешностью их координаты. Но за час они смогли пройти только половину круга вокруг лагеря. Пролетали птицы. Это заставило невольно напрячься Джона, сопроводить их стволом. Но они не напали, да и находились на огромной высоте. Но все же, вспоминая следы боя, когда он впервые оказался в лагере, а также рассказ Юмика, которая осталась приглядывать за жилищем, становилось понятно, что тут почти все звери хищные, если не все, в принципе. В этот же миг из леса донесся дикий вой, а следом череда коротких выстрелов. Разведчицы на кого-то напоролись, но не стали церемониться и разделались с проблемой. Нервы были ни к черту, с фауной тут все хорошо, краснокнижных нет. По крайней мере, точную перепись животных никто на планете не вел. Жалеть было некого и нечего. Правильный поступок, который даже в будущем мог кому-то спасти жизнь. Уже за полночь девушки вернулись. Юмика была вся в крови, а Лия моталась от усталости. Она тоже преодолела огромный маршрут, она была сильнее и выносливее Ерева, но все равно ей было не позавидовать. Сейчас, Джон отметил для себя, она держалась больше на морально-волевых, нежели на силах обычных. Вокруг все тихо, начала докладывать Юмика. Несколько зверей решили понаблюдать за нами с безопасного расстояния, но стоило одного убрать, как остальные свалили. Наши друзья-зверье бродят вокруг и кого-то задрали из убегающих. Помогают. Никаких других следов нет. Предлагаю сворачиваться и отдыхать. Завтра я в ночное дежурство. Думаю, если командир не против, лучше пускай один боец дежурит полную ночь, нежели недосып будет преследовать весь отряд. Резонно, хмыкнул Ерев, а после зевнул так, что это было слышно в канале связи, а шумоподавители решили не отфильтровывать эти звуки. Проще один раз ночью отстоять за неделю, нежели клевать носом потом. Ладно, планирование оставим на завтра. Сейчас же слушай мой приказ. Джон остается на вышке, иногда спускается для патрулирования местности. Остальные спать. И после этого в эфире последовало оживление. Подошел конец первой недели. За 7 дней удалось собрать всех 7 членов отрядов. Да, с трудностями, да, с потерями, но все были тут. Завтра же наступит новый день, с ним придет новая надежда. Наступит вторая фаза плана укрепления лагеря. И вот тут потребуются силы всех, кто тут есть. Каждый сможет внести лепту в его развитие. Ведь на одном доме ничего не остановится. Придется применять технологии, притаскивать капсулы, разбирать их, монтировать, переделывать. Работы еще много, пробубнил себе под нос Яр, снимая с себя броню. Но начало положено хорошее. В голове у него проносилось множество мыслей. Что можно было сделать еще, что было сделано, что было возможно сделать лучше. Но прошлого не воротишь, но зато на его основе можно провести анализ, почерпнуть мудрости, пополнить свой багаж знаний, стать чуточку опытнее, чем был мгновение назад. Анализ прошлого – залог будущего. Это Яр усвоил еще на Земле, когда был в капсуле, когда рос в ней. Смотря на свои руки, он до сих пор не мог поверить, что его окружает действительно реальность. Иногда ему казалось, что это очередной виток симуляции, что это все воспроизводит его больной мозг. И ведь никак не отличить действительность от вымысла. Что тут, что там чувствовалась боль, была жажда, присутствовал голод, колыхались чувства, билось сердце, мир был полон красок. Везде его окружали странные люди, но вместе с тем интересные, открывающие новые возможности. И там его окружали обычные смертные. И сложно было понять, что вымысел, а что реальность. Но даже если так, хмыкнул и сам себе улыбнулся Ерев, то все равно не стоит опускать руки. Жив я или нет жив, даже если жизнь это искусственная. Любая жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Так говорил хранитель и теперь, кажется, я начинаю понимать эти слова. Зачем он сказал это сам себе, сам не понял. Но факт оставался фактом. После произнесенного ему стало легче, и он залез в свой спальный мешок. Отринув все лишнее, он начал представлять, как уже завтра сможет лечь на свою собственную кровать, как будет вытягиваться на ней, а не на неровной земле. Первое время матрас будет заменять спальный мешок, но это мелочи, которые стоят того, чтобы их перетерпеть. И в сопровождении этих мыслей командир уснул с улыбкой на лице. Лия же сидела возле палатки, обняв свои колени, и созерцала звезды. Рен и Юмика, которые прошли мимо, с сожалением и непониманием посмотрели на разведчицу. Они не понимали, зачем она тратит время сна на бесполезное в данный момент занятие. Но у нее были свои цели. Она верила в богов, во многих. Каждая звезда для нее – отдельное божество, которое является неким центром мироздания для планет, которые вращаются вокруг них. Странная вера, но она помогала держаться. Звезды были сильны, они давали свет, они давали надежду, они противостояли пустоте и хаосу, внося порядок в разлад. Они контролировали целые миры, которые могли быть заселены. Они давали жизнь, давали возможность существовать. Из их плоти вырвался каждый атом всех живых существ. Она была звездным ребенком, как и любой представитель человечества. И она молилась далеким и уже давно умершим предкам, их останкам, их детям в виде новых звезд, чтобы все у группы получилось. Она делала это каждую ночь незаметно для остальных, но именно сейчас решилась сделать это открыто. И никто не понял, что ее, несомненно, радовало. Джон смотрел по сторонам, переведя пулемет в режим ожидания. Электроника позволяла сделать частичную блокировку механизмов оружия, ее снять проще, чем снимать эту махину с предохранителя. Его мысли были полны тревог и страхов, но ни один мускул на его лице не дрогнул из-за этого, ибо он боялся не за себя, а за своих товарищей. Он видел множество трупов, но они мало что значили для него. А сейчас он умудрился так быстро привязаться к группе. Он прекрасно понимал, что ему не светит тут с кем-то нормально сблизиться, образовать семью. Лия посматривала на командира, у Юмика был Рен, а она смотрела на темнокожего с интересом, но объяснялся он скорее с научной точки зрения, нежели душевной. И все равно Джон в какой-то степени был счастлив. Он обрел практически настоящую семью, за которую был готов умереть. Да, он был мало знаком с этими людьми, мало общался, но по их поступкам, взглядам, тем кратким мгновениям общения, взаимодействию он понял, кто они такие. И этого ему хватало. Если потребуется, он станет для всех живым щитом, отгородив их от опасности. Именно из-за этого он сегодня стоит на дежурстве, когда может произойти нападение врага. Именно нападение, а не диверсии. Для этого после него будет дежурить 2 дня подряд Юмика, а за ней Лия. Анна же лежала в операционной. Она не осмелилась оставить Андреаса, ибо его состояние могло резко дестабилизироваться. Неизвестно, какая зараза могла попасть в его ослабленный организм. Если ему будет плохо, по крайней мере необходимый минимум она сделает. А дальше потребуется нечто большее. Капсула, которая сможет поддерживать его состояние и ускорить процесс выздоровления. Капсула, заполненная специальной жидкостью, практически гелем, ускоряющим регенерацию тканей. Надо будет об этом сказать Яру, пробормотала она себе под нос, смотря на парня перед собой, который тихо и мирно сопел, не подозревая, как близок он был к смерти или, по крайней мере, к потере конечности. Об этом ему знать стоит или нет, лучше узнать. Пациент всегда должен знать, что с ним произошло и может произойти. Думая над тем, как правильно все объяснить пациенту, Анна начала засыпать. Медленно, пару раз просыпалась с диким стуком в груди, но усталость брала свое. Она провела достаточно тяжелую операцию с минимумом инструментов. Она справилась, но итог был неизвестен. Это также царапало ее сознание, заставляло переживать. Маленький откат после переживания из-за произошедшего, но она с ним спокойно справилась, успокоила свои мысли и уснула, настроив свой чип на связь с чипом Андреаса, чтобы тот в автономном режиме продолжал отслеживать состояние раненого. «Думаешь, что у нас нет шансов?» Спокойным голосом на своем родном языке спрашивал у своей супруги Рен. «Как по мне, исход сегодня был достаточно благоприятным. Все показали себя достаточно благопристойно, потерь не было, за исключением ранений. Все мы живы, а враг отброшен». «Вот именно, враг только отброшен, а не уничтожен», — шипела девушка, стараясь не говорить громче шепота. «Он знает примерное месторасположение нашей базы. Он сможет на нас напасть, и мы даже не знаем, когда это может произойти. У нас шанс на успех минимальный, если он вообще есть. Если бы его вообще не было, то Искиньярева дала бы об этом уже знать», — пожал плечами Рен, говоря беспристрастно, понимая, что если вкладывать эмоции в голос, то можно только сильнее расшатать психику супруги и усилить ее гнев. Плюс сам Яр ничего не говорил по поводу того, что у нас все хреново. «Завтра скажет», — чуть спокойнее произнесла девушка. «Я в этом уверена на все 100. Что будет завтра, то будет завтра», — философски проговорил азиат. «А пока мы живы, надо продолжать жить, а не рыть себе яму и ложиться умирать. Пока у нас есть возможности сражаться, нужно продолжать это делать, а наши возможности теперь будут только возрастать. А ты оптимист», — улыбнулась супруга. «Этот мир меняет тебя, реалист, который здраво оценивает наши способности», — нахмурился Рен. «И давай спать, я тоже чертовски устал, и хочу урвать ход часов 6 сна, если есть такая возможность». «Как скажешь», — поклонилась в пояс девушка, после чего юркнула в свой спальный мешок, а после почти мгновенно уснула Ирен. Глава 2. Сутки 8. Пробуждение было не самым радужным для группы первых колонистов. Как она и подозревала, у Андреаса начались множественные воспаления, из-за которых его бросало в жар, тело начинало неестественно скрючиваться, а сам он не мог терпеть и время от времени надрывно кричал. Это давило на психику всем. Его только-только достали из капсулы, а сейчас была огромная вероятность, что он не протянет и суток. Но Анна не сдавалась, с таким она уже сталкивалась. Она знала, что делать, методично меняла охлаждающие повязки, чтобы температура тела не сильно повышалась, но и не падала до нормальных значений, делала уколы, как витамины, так и мощные антибиотики, вместе с которыми в новичка буквально заливали специальную смесь, чтобы желудок и весь пищеварительный тракт не загнулся от мощного лечения. Но все осложнялось тем, что программист был самым первым, кто заразился непонятно чем на этой планете, и не было никакой аппаратуры, чтобы выявить источник, разработать сыворотку и быстро вылечить, как это происходило на Земле. Нужна была медицинская капсула, которая бы провела все необходимые исследования, ее Искин провел бы анализ, а после врачом было бы сформировано эффективное лечение. «Но у нас нет капсулы», — буквально сорвалась на крик Анна, беспокоясь за парня, которого корежило, бросало в пот, а из глаз без перерыва текли неконтролируемые слезы. «И нам она срочно нужна. Мы уязвимы перед местной живностью и различными болячками. Рен и Джон уже готовятся к вылазке». Ярив старался сохранять спокойствие, но легкая дрожь в руках выдавала страх. «Они притащат капсулу Лии, которую Рен тут же начнет по выданной инструкции переделывать в медицинскую капсулу. Благо, ничего программировать и сильно переделывать не придется. Вот только меня каждый раз придется подключать». «Тебя?» — уже тихим, но в то же время удивленным голосом спросила врач. «В каком смысле?» Помотав головой, командир отряда развернулся, попросил снять нижний отсек брони возле поясницы, а после сам приподнял прилегающее к телу термозащитное и влагоотводящее белье. И там взору врача показался вживленный буквально в позвоночник разъем, не особо большой, удобно располагающийся, как раз на изгибе, немного вдавленный в тело и уже слегка покрывшийся кожей. «Ничего себе!» — присев на корточки, девушка одухотворенно и с искренним любопытством начала осматривать передовую технологию, позволяющую подключать любого человека к нужной аппаратуре. «Я слышал о таком, но вижу впервые. Странно, что не в районе затылка, хотя тебе бы он там мешал, кость нет мышц, в которых бы спрятался разъем и провода от него, да и в шлеме бы мешал. То же самое говорили врачи, когда я только-только проснулся», — натянул назад одежку Яр, после чего Анна разместила в нужном месте пластину подвижной брони. «У меня чип позволяет даже не так в какой-то степени мой мозг, из-за искусственного происхождения моей личности, является ядром и моя личность и есть и. Это если говорить очень и очень грубо, и это мне позволит без каких-либо проблем прогнать через чип», постучал командир пальцем по виску, тонну информации, выявив, что необходимо для лечения. «По крайней мере это в теории», как подсказала Элеонора. Анна кивнула, а потом развернулась на пятках и рванула в сторону Андреаса, который начал кричать сильнее обычного. Пальцами он впился в доску, на которой лежал, ломал свои ногти, изгибался дугой. Сложно было представить всем тут находящимся при этом, что чувствовал этот бедолага. Неизвестная болезнь буквально сжигала его, а никто ничего толком не мог поделать. Только растягивали агонию, после которой, возможно, будет спасение в медицинской капсуле, где его введут в искусственную кратковременную кому. В это же время Лия залезла на вышку, откуда уже спрыгнул Джон. Ей предстояло охранять лагерь, а Юмика обследовать территорию вокруг лагеря уже в дневное время, когда следы будет проще разглядеть, даже если они старые. Опыт у нее есть, вызвалась она добровольно, так что Ериф не видел смысла отказываться от такой возможности. «Уверена, что одна справишься с противником, если он будет», уточнил командир азиатки, которая проверяла свою разгрузку, а в ней имущество. «От меня будет звуков еще меньше, чем от тишины в самую спокойную и безветренную ночь», со спокойным выражением лица говорила она, но раздражение проскакивало. «Даже тени будут помогать мне скрываться от наших врагов. Я справлюсь, командир, не первый раз такие вылазки. Это моя стезя. Если надо будет, я прикончу любого, дорого отдав свою жизнь. Лучше вернись живой», нахмурился Яр. «Нас и так мало, а тут еще ты хочешь героически погибнуть». «Не хочу», вот теперь раздражение было не скрыть как в голосе, так и во взгляде. «Но при необходимости я сделаю это, таково мое слово». Нацепив свой шлем, девушка развернулась и направилась в сторону леса в обход нового дома. Яр же, понимая, что Лия в том направлении, за домом, ничего не видит, схватил автомат, сам нацепил шлем, после чего направился в дом. Настроение у него было подавленное, переживаний внутри было полно, но лицо при этом он старался держать нейтральным, чтобы никто не видел, что он может быть сломлен. Хотя в это же мгновение он понимал, что это могут расценить как бесчувственность. Заняв позицию у окна, Ериф провожал взглядом стремительно уносящуюся Юмика. Когда она оказалась промеж деревьев, ушла с лесной поляны, то за ней стало куда сложнее следить, а несколькими секундами позже 11-й вообще потерял ее из виду, кивнув самому себе и ее возможностям. Она действительно умела маскироваться в лесу, ибо лес – ее дом. Она выросла в нем, получила множество навыков от зверей. Можно сказать, реальный герой, а не книжный, про которого Яр читал еще в симуляции. Температура почти не сбивается, спустя минут 5 послышался в динамиках голос Анны. Держится в допустимом пределе, но если так и дальше пойдет, то я не смогу ее держать в районе 39,8. Она точно подскочит за 40 и будет дальше расти. Сделай все, чтобы он протянул до вечера, размеренно, как ему казалось, и спокойно говорил Ериф. Капсула не так далеко, а Рен и Джон самые сильные в нашем отряде. Справится. Часа за 3 дотащит, с учетом того, что капсула, можно сказать, близко. Постараюсь, ответила Анна тревожным голосом. Вроде приступ прошел, вырубился. Черт, шов разошелся. Придется снова сшивать твою мать. Что за дерьмо-то такое? Она не стеснялась в выражениях, множество раз вспоминала чьих-то родителей, девушку, которая своим телом зарабатывала на жизнь и все на своем родном языке. Ериф прекрасно ее понимал, ибо рос среди таких же людей, как и она, хотя и не принадлежал к клану Ред. Просто его база располагалась в лесах на их территории, а персонал практически полностью состоял из представителей ее клана. Еще через 10 минут полностью закончили сборы Рен и Джон. Они затянулись по одной простой причине, сооружались волокуши с примитивными колесами. На себе тащить, особенно по земле, несколько сотен килограмм никто из двух бойцов не хотел, так что Рен, найдя в базе данных чипа нужную схему, быстро соорудил требуемое транспортное средство, после чего его на себя водрузил здоровяк, и они двинулись в противоположную от Юмика сторону леса. Согласно полученным снимкам капсулы, начал докладывать Рен, как только они тронулись, Работ на ее освобождение примерно на 2,5 часа. Сильно зарылась в землю. Придется откапывать, а потом приподнимать и затаскивать на волокушу. Надо сделать быстрее, более жестко проговорил Яр. Помните, тут судьба нашего товарища, который будет создавать нам современную базу, а также технологичные средства существования и ведения боя. Да даже если это все отбросить, ради товарища надо попытаться сделать все как можно быстрее. В ваших руках его жизнь в данный момент. Понял, босс, отозвался уже Джон. Значит, будем работать за четверых. Благо, сил у нас для этого хватает. Но прошу потом не приставать, мы будем, скорее всего, разбиты. По крайней мере я, издал он мощный зевок. Спать ужасно хочу, спасибо адреналину. Из-за переживаний за судьбу напарника пока еще держусь. Дальше в эфире повисла тягостная тишина. Никто не хотел общаться, а время от времени тишину над лесом разрывали крики Андреаса, который приходил в себя из-за вспышек невыносимой боли. И каждый его жалел, даже черствый Рен желал внутри, в мыслях здоровья пареньку, ибо сам когда-то оказался в подобной ситуации, когда потерял руку. Прикрыв на миг глаза, инженер вспомнил то мгновение. Его бросили в бой в составе обычной пехоты, его дивизия держалась из последних сил, из-за чего даже тыловые части были брошены в бой. Пехоту сточили буквально за несколько часов той мясорубки. Сам он тогда 3 часа лежал в грязной земле с затянутым жгутом-обрубком. Начался некроз тканей, боль была невероятная, но он не мог потерять сознание. Хоть ему и казалось, что вот-вот, и он провалится в столь желанную тьму, но нет, кто-то, кто в тот миг находился возле него, не давал ему уснуть. Он помнил, что картина каждое мгновение, когда он моргал, менялась. Его тащили, но сам он этого не ощущал. Прокручивал в голове тот миг, когда возле него что-то взорвалось, или не возле него, он точно уже не помнил. Огромный осколок брони тяжелого бойца буквально срезал ему руку. И если бы не ударная волна, которая сбила его с ног буквально за мгновение, этот осколок разделил бы его череп надвое. В его клане не было капсул у обычных бойцов, только у элитных вооруженных формирований. Их просто банально не хватало. Редкая тогда технология, которая получила распространение буквально через несколько месяцев. Но именно в тот чертов момент ему пришлось страдать так, как сейчас страдал его новый товарищ. Но он выжил. Он знал, что человеческий организм куда сильнее. Поэтому мысленно поддерживал парня. Старался передать ему свой настрой, свой опыт. Рен верил в то, что мысли материальны, поэтому считал, что даже мысленная поддержка может иметь силу. «Пришли», — спустя 40 минут заявил Джон, когда они оказались возле поваленных деревьев. «Я тут немного разгребу, чтобы потом с капсулой мы могли пройти, а ты давай, начинай копать», — спокойно проговорил здоровяк, перешагнув через несколько деревьев, а после положил изобретение на землю. «Я чуть позже присоединюсь». «Я понял», — кивнул Рен, после чего положил свой чемодан, нашел нужную руку, заменил текущую и пошел заниматься созданием инженерных околоземных сооружений. По крайней мере, именно так обозначалось предназначение многофункциональной руки лопаты с заостренными краями. И действительно, она была многофункциональной. Рен тут же вспомнил, как ему пришлось один раз буквально ею сражаться против диверсанта розового клана. Тоже азиаты, но сделавшие упор не на численность, а на тактику, технологии, возможности и остроту ума. Вот только это тогда не помогло бесшумному убийце. Лопата острым краем вскрыла ему череп, когда тот попытался прикончить товарища Рена. При воспоминании об этом азиата передернуло. Ведь это была действительно случайность. Он тогда просто присел отдохнуть, потянулся и в этот же миг лег на землю, зацепив рукой лопатой диверсанта. А дальше началась суматоха боя, которую он не запомнил. Помнил только результат. Труп врага с длинной пробоиной в черепе. На лице появилась легкая улыбка. Столько раз азиат мог умереть, столько случаев из жизни, в которых он буквально чудом остался жив. И сейчас он сам был чудом. Да, он не любил особо людей, презирал многих, но считал, что если он может кого-то спасти, то он должен это сделать. Только если это не враг. Врага, даже раненого, беспомощного, но некогда сражающегося, Рен добивал. Джон же в это время тоже не отдыхал. Ему было необходимо раскидать 3 дерева в разные стороны. Первое было достаточно молодым, при этом с него много веса слезнуло пламя. А вот 2 других уже были исполинами, стариками, по сравнению с другими деревьями. С ними Джону, как он сам для себя отметил, придется повозиться. Первое дерево из-за хрупкости после пламени буквально переломилось пополам, стоило штурмовику начать его поднимать. Это обрадовало Джона. Из-за этого он быстро растащил обломки в разные стороны. В броне он мог поднимать огромные грузы, не переживая из-за своих мышц и скелета. Вот только и приводы брони страдали, которые рано или поздно придется чинить инженеру, который работал вместе с ним в данный момент. Второе дерево пришлось буквально толкать. Первые несколько десятков толчков были самыми трудными, ибо каждый раз дополнительное сопротивление создавали ветки, которые приходилось таким образом ломать. Но когда ствол был избавлен от них, дело пошло куда быстрее, а проход был достаточно освобожден, чтобы волокуша с капсулой проскользнула рядом с ним. Оставалось еще одно дерево, на которое темнокожий посмотрел с усталостью, презрением, но решимостью. И, на удивление бойца, дерево поддалось легко. Из-за старости оно оказалось трухлявым, относительно размера легким, ветки ломались с полтычка, в итоге над ним работа времени заняла даже меньше, чем над первым деревом, после чего Джон, уже изрядно уставший, присоединился к азиату, схватив лопату, которая была привязана чуть раньше к волокуше. После этого раскопки пошли куда активнее, с двух сторон, несмотря друг на друга, чтобы не сработал эффект Рингельмана. Они работали не покладая рук, земля разлеталась в разные стороны, под собой их лился ручьем. Они прерывались лишь на краткие мгновения, чтобы сделать глоток воды, после чего с большим упорством продолжали копать и раскапывать. И они сделали то, что просил Ерев, сделали даже больше. Прошло всего полтора часа, как они прибыли, а капсула была освобождена. Защитное стекло было аккуратно помещено на место, встало в пазы и негерметично зафиксировалось. Дальше два бойца перекатили ее на волокушу, привязали, проверили надежность крепления, после чего Джон схватился за длинную цепь впереди, ибо веревка бы лопнула, а Рен пристроился за капсулой и начал толкать ее. Так они и поехали в сторону лагеря. Сил это требовало, как им казалось, даже больше, чем при раскапывании. Они, надрывая жилы, старались выжать из себя максимум, старались преодолеть каждый метр быстрее, чем было рассчитано Элеонорой, и они делали это на какие-то доли секунды, но они были быстрее. Доли складывались в целые секунды, секунды в минуты, а минуты уже не успевали превращаться в часы, ибо расстояние было не то. Дальше пришлось заносить капсулу в дом, ибо под открытым небом ее в рабочем состоянии оставлять было более нельзя, особенно учитывая те цели, для которых она предназначалась. Стоило ей занять место в одной из комнат на первом этаже, коих было достаточно, как Рен тут же приступил к наладочным работам. Предстояло сделать достаточно многое, заменить и перенастроить некоторые блоки, а часть вообще убрать. В это же мгновение примчалась Анна с водой, моющими средствами, кои были в комплекте для выживания, а также парой тряпок, с помощью которых начала обрабатывать капсулу как внутри, так и снаружи. Нужно было избавиться от грязи, достигнуть если не стерильности, то хотя бы достаточной чистоты, чтобы автоматика капсулы не протестовала. И ей это удавалось, Ерев ей помогал, но произошло то, чего девушка боялась больше всего. «Твою мать!» Подскочила резко она с корточек, после чего, ругаясь, бросилась в сторону выхода из комнаты. Сердце встало. Глава 3. Завела. Восторженно воскликнула Анна, когда двое силачей, которым помогали и Ерев, и Юмика, до конца заталкивали капсулу в одно из помещений. Подергается еще на этом свете новичок, помучается и приблизит наш успех. Ахахахаха, у кого-то, рычал Джон, едет крыша, говорил он устало, ибо основные усилия прилагал он. Хорошо, если остальная троица прилагала столько же усилий, сколько здоровяк один, но все же у них получилось. Еще через пару минут капсула была установлена, быстро зафиксирована найденными в корпусе креплениями, после чего Рен тут же начал заниматься переоборудованием капсулы, мысленно благодаря Анну за то, что она ее уже отмыла в другой комнате, откуда ее пришлось переносить из-за необходимости провести дезинфекцию. Сколько времени это займет? Едва держась на ногах, уточнил Яр, но все же вытянулся в полный рост. Час, не выдавая никаких признаков усталости, ответил инженер, присев возле тут же открытого люка с приборами. Не меньше. Элеонора через тебя скинула мне все схемы, базовые. Дальше можно будет модернизировать, когда нужные и откроем, но сейчас час, все, не мешайте, я дам знать, когда нашего нового союзника можно будет сюда нести. И, словно отозвавшись на его слова, Андреас завопил во всю глотку, надрывно, в какой-то момент чуть не перейдя на фальцет, но крик быстро стих, а внутри каждого, даже бесчувственного Рина, забилась тревога, но она быстро развеялась обнадеживающим голосом врача. «Уснул», — проговорила она, точнее, вырубило сердце, работает, дышит, сколько еще протянет, не знаю, лекарств больше ему не могу давать, иначе организм не выдержит и он умрет. «Понял», — автоматически кивнул Яр, после чего подошел к темнокожему, положил ему руку на плечо, а тот вздрогнул и медленно повернул голову в сторону командира. «Уснул», скорее отключился, дернул плечами штурмовик. «Какие дальнейшие распоряжения?» «Иди отдыхай», недолго думая, объявил командир. «И это приказ. Мало того, что всю ночь отстоял, так и капсулу притащил сюда. А на Рина не смотри, его тоже отправлю отдыхать, когда он закончит работать». «Хорошо, шеф», кивнул здоровяк. «Я в палатку». Уходил Джон, пошатываясь. В его голове не было никаких мыслей, кроме одной, ему требовался отдых, и он был рад, что командир его отпустил. Сейчас все равно от его присутствия мало что зависит. Охранение выставлено, периметр прикрывают, да и намека на врага нет. Он имел право отдохнуть, но сможет ли? Вслушиваясь в тишину, Джон направил взор в сторону палатки, в которой лежал раненый Андреас. Ничего не было слышно, вообще, словно там уже и не было живых людей. Но штурмовик прекрасно понимал, что это просто иллюзия, и если боль усилится, то никакое лекарство не спасет, только кома, полноценная, которую сможет обеспечить медицинская капсула. Оказавшись в палатке, Джон начал медленно снимать с себя броню. Это следовало сделать снаружи, стоя в полный рост, но он забылся, залез, а вылезать уже было поздно, процесс с разборки начался, и всего через 10 минут уже закончился, после чего лицо штурмовика соприкоснулось с подушкой спального мешка. Юмика ушла туда, откуда ее сдернули ранее, в лес. Она не успела прошерстить все места, которые ей показались подозрительными. И она продолжила это делать, вкрадчиво наблюдая за всем, что происходило вокруг. И увиденное ее радовало. Природа тут восстанавливалась. Зверье жило своей жизнью. Даже трое почти прирученных зверей крутились не так далеко, внимательно следя за той, кто дал им еды в критический момент, и не нападали, скорее сопровождали и признавали таким образом. По крайней мере, в таком ключе думала девушка, смотря на этих странных для человека животных. Ярив же стоял и наблюдал за миром из окон дома. В голове у него промелькнула мысль, что нужен лаз на крышу этого дома, чтобы там создать оборонительные позиции. И это следовало сделать сразу, но все сильны думать задним числом. Доделать можно, но сейчас это будет не к месту. Сначала спасти нового члена команды, потом думать обо всем остальном. Лия продолжала смотреть и тревожно озиралась по сторонам. Ее выкрученные на максимальную мощность имплантаты улавливали вообще все звуки леса. В голове у нее была каша. Ей было тяжело концентрироваться. Она слышала, как кто-то кого-то рвал на части в нескольких километрах от лагеря. Она слышала дыхание боевой подруги, словно та была в шаге. Она слышала удары крыльев пролетающих вдали птиц. Но, самое главное, она не слышала врага, его возможное нахождение где-то рядом. Она отчетливо запомнила, как работают механизмы его брони, как тарахтит двигатель их авто. Она прекрасно это все помнила, чтобы в любой момент вычленить эти звуки из общей какофонии и сообщить об опасности остальным. Время шло, Рен был сосредоточен на работе и постоянно говорил тихо сам с собой, думая, что его никто не слышит. Переставлял блоки, перепаивал провода, разрывал и заново создавал различные электрические цепи, убирал некоторые блоки и вставлял новые, которые были в отдельных защищенных полостях. И все это время он не переставал думать об ответственности, про парня, который страдал, и все время вокруг каждого висела гнетущая тишина. Каждый нервничал, переживал, не находил себе места, из-за чего концентрация ослабевала. У всех, за исключением двух людей, одному остальные завидовали, другого искренне жалели. Но время шло, работа кипела, Рен творил буквально чудеса. Закончил, словно гром среди ясного неба раздался голос техника в эфире, из-за чего перепугались от неожиданности все. «Можно нести парня сюда. Капсула включена». Он хотел сказать что-то еще, но не стал, оборвал фразу. «Спасибо», голос командира уже не так пугающе звучал в ответ. «Анна, подготовь носилки или что там у тебя есть. Я тебе помогу перетащить Андреаса в капсулу. Через 2 минуты буду». И 11-й не обманул. Почти ровно через 2 минуты он стоял возле палатки, внутри которой завершало приготовление к переноске раненого врач-отряда. Ждать долго не пришлось, Яр пролез немного внутрь, схватился за ручки, после чего потянул носилки на себя, выпрямился, дождался команды от Анны, затем двинулся в сторону дома. Шли они осторожно, медленно переставляя ноги. Девушка предупредила командира, что один неверный шаг, тряска сильнее положенного, и раненый проснется и снова будет громогласно орать на всю округу. Поэтому они ползли как черепахи, медленно, но верно приближаясь к спасительной капсуле. И все это время Анна отслеживала состояние парня, подмечая, что его сердце начинает замедлять свой ход. «Опять!» – тихо прорычала девушка, тут же на миг прикусив нижнюю губу. «Вот теперь лучше торопиться, иначе его снова придется откачивать вручную». И оба прибавили хода. Тут же пульс начал учащаться, мозг начал принимать болезненные сигналы от всего тела, словно мышцы разрываются, кости ломаются, а кровь течет из всех пор разом. Но Андреас все еще не просыпался, хмурился, но не просыпался. Это давало надежду, что все получится, что он оклемается и встанет на ноги. Но работы по его лечению было еще много. Занеся в дом, а потом в нужную комнату, носилки аккуратно положили на пол. Анна тут же кинулась осторожно раздевать парня. В капсулу в одежде нельзя было ложиться, таковы правила. Но все же она дернула в какой-то момент его руку сильнее обычного, глаза Андреаса распахнулись, после чего он снова начал верещать от боли, пронзающей словно всю его суть. «Черт, черт, черт!» Стараясь оставаться максимально спокойной внешне, Анна выдавала свое напряжение словами. «Не смей помирать, не смей помирать! Слышишь меня, без тебя мы тут все сдохнем рано или поздно! Держись, зеленый, держись!» Когда вся одежда была спешно снята с программиста, Анна попросила помощи у своего командира, после чего они оба схватили Андреаса под руки и ноги, переложили с носилок в капсулу. Он не прекращал кричать. Наоборот, его крик усилился настолько, что глотке просто не хватало мощности выдавливать его. Он надрывался, а из глаз в прямом смысле слова потекла кровь. «Плохо дело, плохо», — бубнила себе под нос девушка, пристегивая ремнями пациента. А дальше было самое трудное. Все тело Андреаса, сплошной источник боли, а ему необходимо было ввести во множество мест иглы, которые будут и кормить его, и очищать кровь, кратко, лечить. И в этот момент программист мог вполне умереть от банального болевого шока. «Если ты вытерпел до этого момента», словно заговаривала парня врач, «то сможешь протянуть еще несколько мгновений, так что терпи». И стоило ей вонзить первую иглу, как сердце парня встало. Девушку это нисколько не смутило, она тут же вонзила вторую, третью, пятую, а после и десятую. После этого в некоторых местах она прикрепила датчики, которые показывали полное отсутствие жизнедеятельности, затем несколько непонятных приборов заняли место возле тела парня, накрыли самые болезненные участки, грудь, голову. Анна работала так, словно знала наизусть все, где что находилось. Она не думала, просто делала. Иногда были легкие заминки, но нужны были они для того, чтобы удостовериться в надежности фиксации того или иного предмета. Самое последнее, что она сделала перед тем, как закрыть крышку, нацепила кислородную маску пациенту. «Запускаю», – пробормотала она, после чего нажала несколько кнопок на блоке управления капсулой. Несколько мгновений, все замерцало и засияло, а внутри капсулы словно само пространство начало шевелиться. Специальный гель, через который будут бегать электрические сигналы, наполнил капсулу, полностью окутывая тело пострадавшего. Несколько мгновений, тело пару раз содрогнулось и парень снова ожил. Сигналы были отчетливые, да и по легкому содроганию верхней части живота было понятно, что он жив. У него сильное сердце, устало улыбнулась девушка. Два раза вставала и два раза снова начинала свой ход. «Поражаюсь такой удаче. Сколько будет восстанавливаться?» – уточнил у нее тут же Яр. «Без него нам будет тяжко разворачивать ту же оборону в полном объеме и разведку. Жестишь, командир», – повернулась к нему лицом девушка. «Но даже если самый оптимальный вариант рассматривать сутки до того момента, как он придет в себя, но из капсулы я его не вытащу, пока организм полностью не очистится, а на основе полученных анализов не будут получены фармацевтические формулы для в общем, не заморачивайся». «Я понял, для таблеток», – кивнул Яр, – «в будущем пригодится». «Согласен. Процесс, знаю, никак не ускорить, но все равно нужно, чтобы он завтра проснулся». «Тут я бессильно», – пожала девушка плечами, после чего сделала несколько шагов назад, прислонилась спиной к неровной стене, а после сползла вниз, смотря куда-то в пустоту перед собой. «Все зависит от него самого». Последние слова она прошептала. Яр подумал, что это откат от пережитого стресса. Поискав информацию, командир понял, что ее сейчас лучше не трогать, себе дороже, поэтому поблагодарил ее еще раз, развернулся и направился в сторону палаток, по пути встретив инженера и отправив того отдыхать. Но цель у него была иная. Никто не готовил еду, поэтому придется делать это ему. Глава 4. Так, смотрел на присутствующих Ерев, а также поглядывал на вышку, на которой стоял уже проснувшийся Джон. Парень жив, состояние стабильное, если верить данным с капсулы. Заряда батареи хватит на 20 суток, после чего нужно будет гарантированно подключать ее к системе электропитания. Противник объявился агрессивен, но пока непонятны мотивы. Нужно сформировать объективные и реально достижимые задачи, поставить точки на нужных целях, после чего двигаться к ним. У кого какие идеи? Способности Андреаса учитывать можно, но не ранее, чем через 3-4 дня после совещания. Повисла тягостная тишина. Каждый был за последние сутки с небольшим измотан. Каждый был на пределе своих возможностей. Уже был вечер, многие думали о том, что скоро смогут спокойно отправиться на боковую, в то время как выбранная жертва займет пост здоровяка и будет стеречь всю ночь сон остальных. Но тут командир решил устроить мозговой штурм, выцедив из несчастного серого вещества колонистов остатки энергии. Суть врага, подняла руку самая бодрая из всех присутствующих, Юмика. Водные твари, кровь фиолетовая, эволюция в других мирах явно пошла иным путем. Скорее всего, для существования необходимы большие количества воды. Поэтому они перемещались в дожде. Из-за его недостаточной плотности, как мне показалось, они теряли часть своих сил или способностей, стали слабее, мазали чаще, и все в таком духе. Вероятнее всего, Еревсан, они же до нашего приземления и установили примитивную дамбу, которая и перекрыла водоток в рукав реки. Если думать в этом ключе, задумалась Лия, то выглядит весьма правдоподобно. Тот берег в низине соответственно, его залило бы основательно, создалось бы огромное озеро. Они пытались изменить тот участок под себя соответственно, это их мелкие шаги по терраформированию планеты. Подготовка к будущим изменениям. Значит, нужно избегать влажных мест, а во время дождей быть бдительными, донесся голос здоровяка с вышки, который иногда косился на группу колонистов, но все же больше следил за периметром. Но, учитывая возможное численное и технологическое преимущество противника, нам нужно укреплять оборону. Мы уже знаем, что у них есть воздушные разведывательные беспилотники, а также наземные транспортные средства, медленные и неуклюжие, но все же имеются, а также огнестрельное, не совсем точное оружие, на всякий случай напомнила Лия. Значит, главная задача – подготовка к возможной обороне лагеря. Посмотрел на всех своих подчиненных Яр, пара из которых кивнула, а остальные промолчали. Но для этого нам нужно нарастить производственные мощности, собственные. Необходимо развить базу, укрепить ее, необходим металл. Много, проводники в основном все металлические. И снова повисла тишина. Рен нахмурился, начав развивать мысль. Он и ранее думал на тему того, что рано или поздно понадобится металл, но не думал, что так рано. Момент оттянуть не получилось, из-за чего придется использовать одну из самых, как он считал ранее, ненадежных рук в его комплекте. Поэтому, тяжело вздохнув, он тут же выдвинул предложение. «Могу заняться поиском месторождений», спокойным, даже отстраненным голосом пробормотал он. «Но это отвлечет меня от других дел, а никто, кроме меня, не сможет использовать модули импланта. У нас пока есть другой источник металла», хмыкнул Илья. «Капсулы. Часть из них неисправна, так что сможем разобрать их на составные части. Проводники и различные материалы там уже готовы. Корпус усиленный, хоть и фонит немного, так что минимум мы сможем себе обеспечить. Задача номер два», – тяжело вздохнул Яр. «Необходимо доставить сюда как можно больше капсул, как исправных, так и не очень. Часть пойдет на переработку, часть станет нашими будущими компьютерами управления поселением. Домов нужно будет создать больше, но пока обойдемся одним. Хватит. А там посмотрим, что еще. Какие еще у кого есть идеи?» «Разведка», — спокойно сказал Илья, подняв руку. «Необходимо составлять карту местности, которой у нас нет. Ближайшие участки, Подступы к лагерю на расстоянии от 500 метров до километра мы уже хорошо знаем, но нужно углубляться, каждый день делать вылазки, выявить все возможные естественные укрытия, которыми могут воспользоваться противники. «Задача твоя, Юмика», — кивнул ей Ерев. «Также, может, определите места, где можно будет оставить сюрпризы для возможного противника. Много не надо, иначе живность пострадает, и будут ложные срабатывания. Они и так будут», — буркнула Юмика, но далее держала себя в руках. «Тема для тебя болезненная», — чуть жалостливее стал говорить командир отряда, «но тем не менее это необходимость. Пускай лучше враг, если такая вероятность будет, пострадает на подступах, нежели подкрадется к нам незамеченным. У нас пока передовых технологий нет, надежный контур предупреждения и контроля не сделан, так что придется думать пока на более примитивном уровне». «Понимаю, Ерев-сан», уже более спокойно проговорила азиатка, «но мне ладно, буду стараться это держать в себе». «Дорогая», не совсем искренне проговорила Анна, проскочила нервозность и капля желчи в голосе, но все же она старалась подавить эти чувства ради общего блага. «Лучше не стоит держать проблему в себе. Я сразу в личном деле обозначила, что недолюбливаю ваш клан. Вы знаете это, я знаю, что вы знаете, и нам от этого легче. Не будет сюрпризов на этом поле». Азиатка прищурила и так узкие щели глаз, посмотрела на представительницу клана Ред, после чего вздохнула и махнула рукой, вывалив столько негодования на группу, что даже командиру досталось. Но все молчали, просто понимали, что ей надо выговориться, ибо девственные природные миры на Земле – редкость, а тут ей природу хотелось сохранить. «Тебе бы министром природы стать на этой планете», – усмехнулся Джон, который с интересом слушал девушку все это время, а его улыбка становилась все более широкой, чем больше бранных слов он узнавал. «У тебя бы подчиненные на цыпочках пред тобой ходили и исполняли все указания, а нарушать продвинутые тобой законы никто бы не осмелился. Дожить бы до этого момента», все так же недовольно буркнула девушка, но долго не продержалась, улыбнулась, после чего более одобрительно выдала. «Спасибо, Джон-сан, о, и я стал саном», радостно проговорил здоровяк, после чего все как-то расслабились. Дальше началось обсуждение нюансов. Глобальные задачи на ближайшие 20 дней поставлены, а вот как их достигать, уже другие вопросы, и каждый понимал свою важность в том, что ему предстоит сделать. Но очень многое упиралось в тот момент, что необходим живой Андреас, который сможет подключить и перенастроить все капсулы так, как надо, который сможет взломать системы птичек, которые использовал противник, уже явный враг. А его благополучие ложилось на плечи Анны, единственного врача, из-за чего ее ценность повышалась в глазах каждого присутствующего. «Ладно», — хмыкнул Яр, — «с целями на 2 недели разобрались», — глянул он на всех, говоря уже более одобрительно и смело. «А теперь точные цели на завтра. Первое — наблюдение и разведка. Лия, прошу пробраться к речной развилке, что севернее, и организовать там наблюдательный пункт. Возможности противника пока непонятны, а там он может проявлять активность. Дамба ему нужна. Сделаю», — кивнула девушка. «Дойдем туда вместе с Юмика, откуда она сможет провести разведку всей территории, которая находится севернее лагеря». «Так, так», — пристально смотрела Юми на костер, — «поброжу, понаблюдаю, может, выявлю дополнительно некоторые закономерности на этой планете. Все же нужно понимать, кто чем дышит и кто что ест», — хищно улыбнулась она, — «иначе этот мир может сожрать нас». «Оборона», — пожал плечами здоровяк, — «если не придется тягать очередную капсулу». «Придется», — кивнул командир, — «но этим займемся я и Рен. Нужно будет доставить мою капсулу в лагерь. Никакой спешки, за сутки нужно это сделать, после чего там уже нужен будет Андреас. Тогда, может, отложить», — хмурился инженер. «Если нет спешки, а без нашего нового члена команды этот вопрос не решить, может, я займусь тем, чем планировал. Улучшу наш быт, мне уже осточертело спать и чувствовать каждую выбоину земли». «Согласна», — кивнула Лия. — «Тело не может отдохнуть, нужна нормальная, как минимум ровная поверхность. Мышцы изнывают, а Анна не даст соврать со своими знаниями, это снижает нашу эффективность. Уют нужен, как ни крути, быт нужно организовывать. Тогда капсулу откладываем в связи с временной недоступностью нашего соратника», — тяжело проговорил Яр, думая, чем он завтра лично может заняться. «Надеюсь, Анна обеспечит его скорейшее выздоровление. По состоянию на сейчас ему уже ничего не угрожает», — улыбнулась девушка, чувствуя свой триумф. Состояние стабильное. Инфекция в крови обнаружена, причем сразу нескольких типов. Капсула активно вырабатывает меры и средства противодействия. Наномашин не оказалось так, что методы пока старые. Химия, антитела и все такое. Но он выживет уже с вероятностью процентов 90. Радует, ответил Яр. В сознание завтра придет, сможет работать руками. Тут я ничего не гарантирую. Как уже говорила, дернула плечами девушка и немного сжалась, когда подул ветер. Капсула сама решит, когда его можно будет выводить из комы. Какие-то бактерии создавали невероятную нейронную активность в мозгу, из-за чего возникали болевые ощущения по всему телу и спазмы. Это уже выдали мозги капсулы, хотя я сама придерживалась тех же мыслей, но без результатов сканирования и анализов точно ничего бы не смогла сказать. Но он пока в стабильном состоянии, а значит, есть огромная вероятность того, что он в скором времени встанет в строй. Тогда за ним можно не следить фактически, нахмурился Яр. Но в любом случае тебе далеко уходить нельзя, пока у нас есть хоть один больной. Так что твои задачи на завтра абсолютно такие же, как и в предыдущие дни. Анализ всего, что можно использовать в пищу. Поняла, кивнула девушка. Дальше обсуждения начали сходить на нет. Кто-то просто болтал, кто-то шутил, кто-то зевал так, что вот-вот свернет себе челюсть. Но Яр смотрел на это все и радовался. Тяжелейшие испытания для группы позади. У них было первое боестолкновение, и безвозвратных потерь нет. У всех под конец дня, после всего произошедшего, настроение немного поднялось. План. 11-й был уверен в том, что все полетит в бездну, но сам факт планирования уже дает надежду, и она важна. А еще он для себя решил, чем будет завтра заниматься. Необходимо было ускорить процесс облагораживания территории, а также подготовки к последующим этапам строительства. Камни сами себя не найдут, не притащат в кучку возле лагеря. Их необходимо собрать и таким образом подготовить к дальнейшему использованию. Плюс, своими брожениями он может также расширить карту, например на юге, уточнить маршрут, по которому послезавтра группа отправится за капсулой. На том он и решил, кивнув самому себе. Все, народ, решил он обратиться ко всем в неформальном ключе. Свободное время, сегодня можно, все равно уже закат, многого не сделать, но спасибо всем, кто тут есть. Если бы не было оперативности, слаженности, то до лагеря мы бы не добрались вчера. Фигня, босс, усмехнулся Джон на вышке. Все свободны, кроме Джона. Через час его сменю, чтобы он смог заняться своими делами. Потом прошу сменить меня Юмика, как и договаривались. Есть, Ярив сама, поднялась на ноги девушки и согнулась в пояснице. Ну я же просил, простонал 11-й, после чего все присутствующие рассмеялись. Все, за исключением Рина. Тот лишь улыбнулся, после чего встал на ноги, покинул лагерь и направился в сторону озера, а следом за ним и его жена. Глава 5, сутки 9. Утро было на удивление радостным. Каждый проснулся с улыбкой на лице, с нетерпением приступая к ежедневной, как уже установилось, рутине. Кто-то бегал, кто-то делал упражнения, только Юмика продолжала стоять на вышке и с легкой грустью наблюдать, как остальные болтают, радуются, занимаются. Даже ее муж смог найти какой-никакой общий язык с Джоном, редко обмениваясь с ним обрывочными фразами. После этого все по очереди, как всегда, стали ходить в сторону озера, чтобы ополоснуться, умыться и окончательно взбодриться. Оно почти полностью наполнилось, можно было спокойно плавать. И, услышав это, азиатка невольно улыбнулась. И на лице азиатки невольно появлялась улыбка, когда она услышала это. Нарушенный пришельцами баланс начал восстанавливаться. После этого был завтрак, после которого все должны были заняться своими делами. Джон, забраться на вышку и сменить Юмика, Анна, продолжать анализ источников пищи, Лия, уйти вместе с Юмика на разведку, Рен, конструировать мебель, Ярив, проверить маршруты к собственной капсуле, а также начать работы по ее откапыванию. Где-то вдали громыхнуло. Отдаленный, искаженный звук взрыва донесся до всех, из-за чего была поднята тревога. Каждый снарядился, вооружился, но потом оказалось, что это просто какой-то огромный волк или нечто, похожее на него, снесло дерево. Его заметила Лия, когда тот пронесся недалеко от лагеря, врезавшись в очередное дерево, из-за чего то лопнуло. И все же этот мир опасен, хмыкнул Яр, размышляя, стоит ли ему идти одному или же нет, но жутко интересный. Юмика уже была внизу, на вышке занял оборону Джон, из-за чего каждый видел, как горели ее глаза, а желание отправиться на разведку с каждым мгновением только нарастало. «Интересный», — кивнул командир, — «но в любом случае рисковать лишний раз не стоит. Если вдруг увидите признаки опасности, оружие применяйте без предупреждения и предубеждений». «Хорошо», — с легкой грустью проговорила Юмика, посмотрев на пистолет на своем поясе. «Заодно проверю несколько теорий насчет нашего врага. Если подтвердятся, то можно будет интересным образом укрепить нашу оборону, когда энергия будет». «Это в планах», — кивнул Яр. «Думаю, Рен будет не особо этому рад, но придется строить возле реки электростанцию». «Экологично», — улыбнулась девушка. «Всяко лучше, чем печи. Не будет опасных выбросов. Чтобы мы своими печами создали опасность», недовольно проговорил непонятно откуда появившийся рядом с беседующими муж азиатки, «это нужно их около тысячи, при этом жечь в таком количестве, что смог полностью закроет небо над нами. Но суть в том, что даже так природа сможет урегулировать все процессы». «Но прогресс услышал. Сделать не так сложно, но у меня нет чертежа. Понадобится». «Знаю», — кивнул командир отряда. «Поэтому, когда придет в себя Андреас, вы с Джоном пойдете забирать ближайшие капсулы, а это моя и как раз таки здоровяка, а потом уже можно будет собирать обломки, коих на самом деле вокруг очень много». «Все», — хлопнул в ладони 11-й, привлекая к себе внимание. «Повторяться не буду», раздалось несколько смешков, «вчера было все оговорено, прошу придерживаться плана, связь пока стабильная, у нас два канала, один, для болтовни, другой, для оповещения. Частоты через чипы колонистов вам передал. Все, расходимся. В следующий раз встречаемся тут для обеда. Стараемся наладить быт как полагается, а не как придется». «Есть». Раздалось сразу из нескольких глоток. Рен кивнул, а Лия улыбнулась после. Дальше все разбрелись в разные стороны. Лия и Юмика отправились на север, пошли как обычно, сначала на запад к реке, а потом уже вдоль русла в нужном направлении. По пути они отмечали мелкие следы, смеялись над тем, как неуклюже неслись от берега реки к лагерю, ломая все по пути, следя так, что любой дурак бы смог найти лагерь колонистов. По дороге им несколько раз попадались обглоданные туши, а рядом с ними знакомые следы. Лия насторожилась, но вот Юмика только обрадовалась. Она тут же пояснила подруге, что это скелет кого-то опасного, судя по когтям и клыкам, а их новые союзники в виде остатков от стаи, которую ранее чуть не уничтожили при спасении Джона и Рена, начали охранять лагерь.